Глава 7. Богдан. Просыпаюсь раньше будильника. Открываю глаза и смотрю в потолок. Время, судя по часам, начало 7. Илона спит на своей половине кровати, за окнами еще глухая темень. У меня же сна ни в одном глазу. Не знаю, что это. То ли последствия отдыха в спа, то ли в наглую отобранный у меня вчера перед сном телефон и ноутбук, в которых я планировал поработать. Но чувствую, что выспался. Впервые за последний хрен знает сколько месяцев. Тянусь к телефону. Еще есть время понежиться в постели, но, пробежав глазами по новым письмам на рабочем ящике, я отмахиваюсь от этой идеи. Поднимаюсь с кровати, стараясь не разбудить девушку, и иду в душ. Привожу себя в порядок, собираюсь и наскоро вливаю в себя чашку кофе. Уже в пороге, когда накидываю пальто, вижу Илу. Выплывает из-за угла, в чем мать родила, разве что ее кружевные стринги что-то допрячут от глаз. И то весьма ненадежно. Растрепанная со сна, но оттого не менее хороша собой. Такую девочку в свою постель и жизнь любой мужик рад был бы заиметь. И я рад, честно. Вот только перед глазами настырно стоят острые лопатки изящной ключицы другой. «Уже убегаешь, Богдаш?» «Работа не ждет. Хочу раскидаться с ней, чтобы в празднике взять пару выходных». Девушка морщит нос. «Ил, ты же все знаешь». «Знаю, Титов, но поцеловать-то можно?» Тянется ко мне на носочках. Я уже чисто инстинктивно обнимаю. К себе прижимаю и губ ее своими касаюсь. Буднично, без напора. Пробегаю ладонью с ее бедра, сжимая до груди. Чуть задержав на последней ладонь, трогаю подушечкой большого пальца темный торчащий сосок и улыбаюсь. Не скучай. Это жестоко. Может, задержишься на полчаса? Я думаю, касаются моей шеи и ее ноготки. Мы могли бы что-то придумать, но... Подмигивает, чтобы начало дня стало просто фееричным. Лучше мы его феерично закончим. Клюю невесту в нос. Все, я ушел. Хватаю телефон и ключи от машины. Постараюсь освободиться пораньше. Кремень, мужик. Хорошего дня. Кремень — не то слово. Иду и думаю об этом до самого подземного паркинга. А кремень ли? Прислушиваясь к себе, понимаю, что острого возбуждения и топящего с головой желания не ощутил. Касаясь Илоны, смотря на ее идеально обнаженное тело, толком и не завелся. Да, физиология — вещь такая, кровь хлынула вниз, в штаны. Но так, чтобы забить на работу и задержаться? Нет. Пугает. С каких это пор я стал таким одеревеневшим? Что между сексом и работой выбрал второе, а главное, как это лечить. До офиса добираюсь без приключений. Паркую тачку и уже в 8 переступаю порог своего кабинета. Несмотря на раннее появление, на рабочем месте дел наваливается столько, что выныривают только после обеда, когда с легким стуком в дверь заглядывает секретарь. «Богдан Андреевич, можно?» «Заходи». Я откладываю бумаги по готовящейся сделке и поднимаю взгляд. «Я к вам с годовой статистикой». Цока каблуками, Лиза проходит к моему рабочему столу. Наш аналитический отдел прошерстил рынок и составил план развития некоторых компаний, которые, на их взгляд, вот-вот просядут в цене. Ребята считают, что особенно 3 из них в итоге могут стать очень удачным вложением средств, а не первый в папке. Протягивает мне увесистый талмуд секретарь. Аналитики мне тут новую войну и мир накатали, выгибая бровь. Лиза, будучи девушкой скромной и к шуточкам начальства относящейся с некоторой долей скепсиса, сдержанно улыбается. Профессионал она отличный, работа у нее ладится. Клиенты мои общаться с ней любят. Но как женщина? Зайка совсем. Беленькая, пушистенькая, не мой типаж. Оно и к лучшему. Что смотреть на нее, как на интересную? Мне женщина у меня не получается. Только как на высококвалифицированного работника. Присаживайся, киваю. Что еще? Открываю папку и пробегаю глазами по документам, слушав полуха Лизина. На днях в офисе начнется подготовка к празднику и корпоративу. Уже нашли помещение и договорились с рестораном, который любезно согласился накрыть стол и снабдить нас официантами на вечеринку. Да, еще ваша невеста сегодня звонила, у нее... Дальше не слушаю. Отключаюсь от внешних раздражителей, когда глаза натыкаются на очередное название очередной медленно тонущей фирмы. Что за херня, быть того не может. Рефлекторно подбираюсь, опуская папку на стол и перечитываю еще раз. Нет, точно, компания Данилов и Ко. Судя по данным, которые приводят мои ребята, фирма Степана в глубоком кризисе, и ближайшие год-два станут для нее фатальными. Какого хера? Почему он ничего мне не сказал об этом? Гордый, блядь, индюк. Лиза. Перебиваю девушку на полуслове. Да, Богдан Андреевич. Тут точно актуальные данные? Ошибки быть не может? Поднимаю взгляд. Лиза пожимает плечами. Да, разумеется. А что, что-то не так? Нет, просто крайне удивлен увидеть компанию Данилова в списке тонущих. Почесываю бороду, лихорадочно бегая глазами по цифрам. Каким макаром он оказался в кризисе? У отца Юльки своя строительная фирма, занимающаяся в основном застройкой элитных коттеджных поселков, исключительно из экологичных материалов. Да, прихоть не дешевая, но те, кто так повернут, на чистоте готовы платить. У него все свое, от мебельно-мануфактурного производства до строительных бригад и дизайнеров. Степан умный мужик, прошаренный бизнесмен, да и тот сегмент, в котором он промышляет, на пике популярности. Сейчас уже пару лет, как многие сильные мира сего, повернулись на защите природы и хлынули потоком за город. Не понимаю. А, да, вы, кажется, знакомы со Степаном Аркадьевичем. На самом деле у них года два назад, как начались проблемы, так и не заканчиваются. Сначала новые законы, потом проблемы с материалами, и все пошло по нарастающей. Года два? Ты шутишь? Нет, наш аналитический отдел уже давно за фирмой Данилов и Ко наблюдает. Думали, что вытянут, но... Лиза плечами пожимает. Наши ребята дают им в крайнем случае еще года два, потом им просто придется закрыться. Охуеть. 4 дня назад мы сидели за одним столом, полночи трещали о работе и планах на будущее, и Данилов ни словом не обмолвился, что у него на фирме откровенная задница. Производство встает, денег в обороте все меньше, заказы сыплются, как карточные домики. 2 года. Походу, в тот год, когда Степыч потерял жену, он планомерно начал терять и бизнес. На фоне стресса, горя или еще хер знает чего. Вот это дела. Богдан Андреевич, все хорошо? Да. Расстегиваю верхнюю пуговицу на рубашке. Принеси мне стакан воды, Лиз. Девушку как ветром сдуло. Я же все еще смотрю на кривые и хер знает, что с этим делать. Нет, мои аналитики, конечно, молодцы. Фирма Данилова сейчас в упадке, приобрести ее можно за копейки. Влить бабок, и через год-полтора вложение полностью окупится, а там уже и перепродать по цене в разы дороже, чем выложим сейчас. Но это же Степан. Знает же, что стоит мне только маякнуть, помогу. Что за дурацкие принципы? Буду тонуть в гордом одиночестве, а дочери совсем не думает. Я понимаю, все понимаю. Потерял любимую женщину. А любовь у него с Элькой там реально была нереальная. Тяжело, больно. Жить дальше не хочется. Ну а Юлька-то ему на что? Ей, блин, еще учиться и учиться. На ноги встать надо. Нет, Степан точно либо гордый идиот, либо самонадеянный дурак. Против цифр не попрешь, только если он не надеется, что все его проблемы однажды схлынут, как по мановению волшебной палочки. Лиза приносит мне воды. Мне зайти попозже, Богдан Андреевич? Да, ближайшие 20 минут меня ни для кого нет. Мне надо позвонить. Стремительно тенью Лиза удаляется. Когда за спиной слышится щелчок двери, я залпом осушаю целый стакан. Тянусь к телефону. Нахожу номер Данилова и терпеливо жду ответа. Прогуливаясь вдоль окон кабинета, слушаю гудки, пока на том конце провода не раздается. «Богдан, что-то срочное? Навстречу опаздываю, у меня буквально 2 минуты. С такой успеваемостью твоей фирмы скоро времени у тебя будет навалом, Данилов. Узнал, да?» Даже не пытается отнекиваться друг. «Узнал, а ты на что надеялся? Это моя работа. Когда ты освободишься? 2 часа. Давай встретимся, перетереть надо этот вопрос. Сразу говорю, даже не пытайся всучить мне свою помощь, Титов. Это значит нет?» На том конце провода ненадолго виснет тишина, а потом вздох. «Ладно, скину адрес ресторана, где буду тебя ждать. Подкатывай к 6. Идет. Киваю и кладу трубку с твердым намерением убедить Данилова. Либо принять мою помощь, либо взять в руки собственную задницу и начать выкручиваться. Потому что пока, очевидно, он просто все спускает на тормозах.